Глава вторая. Победители. В последние месяцы, проведенные при нацистах, почти все из нас симпатизировали русским. Мы ждали света, который придет с востока, но этот свет сжег потом слишком многих. Произошло слишком много такого, что не поддавалось объяснению. Темные улицы до сих пор каждую ночь содрогаются от воплей убитых горем женщин. Рут Андреас Фридрих. Русские вычистили местное население настолько радикально, что сравниться с ними в этом могли только азиатские орды. Джордж Кеннон. В Будапеште Джон Лукач увидел надвигающееся с востока целое море русских, одетых в серо-зеленые шинели. А в пригороде восточного Берлина Луц Раков наблюдал танки и шагающих по обочинам солдат, среди которых были амазонки с золотыми косами. Это была Красная Армия. Голодные, злые, измотанные, ожесточившиеся в боях мужчины и женщины, некоторые из которых по-прежнему носили ту форму, которую 2 года назад впервые примерили под Сталинградом или Курском. И каждый солдат, хранящий в памяти невероятное насилие, ожесточался от того, что он видел, слышал и делал теперь. Последнее советское наступление началось в январе 1945 года, когда Красная Армия в Центральной Польше форсировала Вислу. Быстро миновав опустошенную Западную Польшу и Прибалтику, иваны в середине февраля после жестокой осады взяли Будапешт, а в марте заняли Силезию. Наступление на Кёнигсберг успешно завершилось в апреле. К тому времени две огромные армейские группировки, Первый Белорусский фронт и Первый Украинский фронт, уже стояли на подступах к Берлину, готовясь к последнему штурму. 30 апреля Гитлер покончил с собой. Спустя неделю, 7 мая, генерал Альфред Йодль от имени Верховного командования Вермахта подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Даже сегодня довольно трудно оценить то, что происходило в Восточной Европе в последние 5 месяцев войны, поскольку воспоминания людей о том кровавом времени очень разнятся. В советской историографии последняя фаза войны неизменно изображается в виде серии освободительных актов. Согласно официальной интерпретации, Варшава, Будапешт, Прага, Вена и Берлин последовательно освобождались от нацистского ига. Триумф следовал за триумфом. Фашисты уничтожались, население ликовало, а свобода возвращалась. Некоторые, однако, вспоминают об этих днях иначе. На протяжении многих десятилетий немцы, в особенности жители Берлина, предпочитали не говорить о событиях мая 1945 года и последующих месяцев. Сегодня, однако, они не скупятся на воспоминания о грабежах, немотивированном насилии и, самое главное, массовых изнасилованиях, которые последовали за советским вторжением. В Восточной Европе помнят также о нападении Красной Армии на местных партизан, сражавшихся с немцами, но не являвшихся коммунистами, а также о беспорядочных и адресных репрессиях, воцарившихся с приходом красноармейцев. В Польше, Венгрии, Германии, Чехословакии, Румынии и Болгарии прибытие Красной Армии редко трактуется как освобождение в чистом виде. В памяти людей оно зачастую предстает жестоким прологом новой оккупации. Впрочем, для многих ни один из этих противоположных взглядов не содержит в себе всей правды. Приход Красной Армии действительно вернул свободу миллионам людей. Советские солдаты открыли ворота Освенцима, Майданека, Штутхофа, Заксенхаузена и Равенсбрюка. Они опустошили тюрьмы гестапо. Их появление позволило евреям, оставив свои убежища в сараях и на чердаках, постепенно вернуться к какому-то подобию нормальной жизни. Женя Занабент, еврейская узница, покинула небольшой концентрационный лагерь в Восточной Германии и постучалась в первый попавшийся немецкий дом с просьбой о куске хлеба. Ей, однако, отказали. И продолжали отказывать до тех пор, пока случайный русский, услышавший ее историю, не добился того, чтобы ее накормили и, по ее воспоминаниям, даже выдали теплой воды помыться. Советская помощь не ограничивалась только евреями. Появление Красной Армии позволило полякам, живущим в западных областях страны, вновь разговаривать по-польски, после многолетнего запрета, не разрешавшего делать это на публике. С магазинов, трамваев и ресторанов польских городов, некогда получивших немецкие имена, исчезли вывески «Nur für Deutsche» только для немцев. В самой Германии прибытие советских солдат вызвало ликование среди противников Гитлера. Точно так же радовались миллионы чехов и венгров. «Я выбежала во двор и бросилась на шею первому попавшемуся советскому солдату», рассказывала мне венгерка, одна из многих таких же. Другой ее соотечественник описывает, как много приход Красной Армии значил для него и его жены. «Мы чувствовали, что нас освободили. Я знаю, что это клише, и что эти слова больше не имеют никакого смысла, но как бы усердно я ни думал, мне не удается подобрать более подходящее слово. Нас вправду освободили. Среди многих людей, сидящих в подвале, рыдая и держась за руки, это чувство разделял каждый. Всем нам казалось, что мир, наконец, стал другим, и что мы действительно не зря появились на свет». О том же говорил мне и некий поляк. «Мы ничуть не сомневались в них, ведь они освободили нас». И все-таки даже те, кто радовался наиболее бурно, не могли отрицать того факта, что армия победителей оставляла за собой пустыню. Описывая случившееся, многие упоминали о новом монгольском нашествии, используя лексику, пропитанную ксенофобией. Об азиатских ордах писал в частности Джордж Кеннон. Венгерский романист Шандор Марай также рассуждает о принципиально иной человеческой расе, чьи рефлексы и позывы совершенно непонятны. Наконец, Джон Лукач тоже вспоминает смуглые и круглые монгольские лица с узкими глазами, холодными и враждебными. Отчасти советские солдаты казались чужими из-за того, что к жителям Восточной Европы они относились с огромным подозрением, а здешнее материальное изобилие ввергало их в шок. С самой революции 1917 года русским рассказывали о бедности, нищете и безработице при капитализме, а также о превосходстве их новой системы. Но даже Восточная Польша, которая в то время была одной из беднейших частей Европы, они обнаружили, что у самых простых крестьян есть несколько кур, пара коров и как минимум один комплект одежды на смену. В крошечных провинциальных городках они увидели каменные церкви, мощеные улицы, людей на велосипедах. В России все еще очень редких. Они нашли фермы с крепкими амбарами и сараями, а также прекрасно обработанные ряды посевов. В сравнении с отчаянной бедностью, раскисшими дорогами, убогими деревянными избами сельской России, все это казалось изобилием. Входя в церкви Кёнигсберга, квартиры Будапешта и дома Берлина, где «фашистки», в кавычках, жили в невероятной, по их мнению, роскоши, венчаемые электрическими люстрами и настоящими унитазами, они испытывали оцепенение. Перед глазами наших солдат стояли двухэтажные загородные коттеджи, оснащенные электричеством, газом, ванными комнатами, ухоженными садиками. Наши люди видели буржуазные виллы Берлина, немыслимое для них роскошество замков, поместья и усадеб. И тысячи солдат, проходя по Германии, задавались одним и тем же угрюмым вопросом. Почему они пошли на нас? Чего они хотели? Они пытались разобраться в этом. Некий политработник писал в Москву. «Все это... кулацкое сельское хозяйство, основанное на эксплуатации наемного труда. Вот почему все здесь такое красивое и богатое. И когда наш красноармеец, в особенности незрелый в политическом отношении и не изживший мелкобуржуазные взгляды, невольно сравнивает свой колхоз с германской фермой, он выбирает германскую ферму. Даже среди офицеров находятся те, кто восхищается немецчиной». Согласно другому объяснению, немецкие богатства основывались на воровстве. «Увидев все это, начинаешь понимать, что Гитлер ограбил всю Европу, чтобы порадовать своих фрицев», — говорилось в солдатском письме домой. «Их овцы гораздо лучше наших, а их магазины завалены товарами со всех фабрик Европы. Но очень скоро все эти товары появятся и на советских магазинных полках, как наши трофеи». Поэтому они тоже крали, в порядке компенсации. Спиртное, женское белье, мебель, посуда, велосипеды, постельные принадлежности массово вывозились отовсюду, из Польши, Венгрии, Чехословакии, Германии и других стран. Почти мифической ценностью в глазах русских обладали наручные часы. Солдат мог разгуливать по улицам, нацепив на запястье сразу дюжину. Известную фотографию, на которой советский солдат, водружая знамя победы над Рейхстагом, пришлось подретушировать, чтобы удалить часы с обеих рук молодого героя. В Будапеште одержимость красноармейцев часами стала частью городского фольклора, отражающей местное восприятие Красной Армии. Спустя несколько месяцев после завершения войны в одном из будапештских кинотеатров показывали кинохронику, посвященную Ялтинской конференции. Когда президент Рузвельт, разговаривая со Сталином, поднял руку, в зале закричали «Береги часы!». То же самое наблюдалось и в Польше, где на протяжении многих лет дети, играя в советских солдат, кричали друг другу «Давай часы!». А в любимый телесериал польских подростков, снятый в конце 1960-х годов, попал эпизод, в котором советские и польские солдаты, квартирующие в брошенных немецких зданиях, собирают огромную коллекцию часов. Хищение и грабежи оказались предвестниками того горького разочарования, которое обрушилось на людей, столь горячо ожидавших прибытия советских войск. Марая рассказывает о старике, почтеннейшем патриархе, который, торжественно встречая первого советского солдата, признался ему, что он иудей. Русский ухмыльнулся, снял с шеи автомат и по русской традиции расцеловал хозяина в обе щеки. Сказав, что он тоже еврей, солдат стиснул руку старика в долгом и искреннем рукопожатии. Затем он вновь нацепил автомат на шею и приказал старику и всей его семье встать с поднятыми руками лицом к стене. Потом красноармеец неторопливо и спокойно обобрал все семейство. Некоторых советских солдат подобное поведение возмущало. Через много лет после войны Василий Гроссман говорил дочери, что, преодолев советскую границу, Красная Армия изменилась к худшему. Как-то ночью, вспоминал писатель, он ночевал в немецком доме в компании нескольких солдат и полковника с добрым русским лицом, утомленным до изнеможения. Всю ночь из комнаты, где расположился офицер, доносился шум. Ранним утром он, не попрощавшись, уехал. Мы вошли в комнату. Там был полнейший беспорядок. Полковник опустошил все шкафы и полки, как самый настоящий грабитель. То, что невозможно было украсть, зачастую уничтожалось. Уличные бои в Берлине и Будапеште постоянно влекли за собой то, что сейчас назвали бы сопутствующим ущербом. Но Красная Армия нередко разрушала здания без всякой цели. В Гнезно, колыбели польского христианства, советские танки намеренно уничтожили тысячелетний собор, не имевший никакого военного значения. На фотографиях, сделанных в то время и спрятанных на 70 лет, видно, как выстроившиеся на городской площади танки бессмысленно расстреливают древний памятник. Заняв город Бреслау, советские солдаты умышленно подожгли старый городской центр, спалив бесценное собрание книг университетской библиотеки, городской музей и несколько церквей. Грабежи и опустошения продолжались на протяжении многих месяцев, постепенно приобретя официальную форму репараций. Но и неофициальное расхищение чужого имущества также шло своим чередом. Даже в конце 1946 года власти Восточной Германии жаловались на то, что советские офицеры в Саксонии, заселяясь в частные дома, требовали украшать их мебелью, картинами и фарфором из государственных музеев, причем, покидая места службы, они нередко забирали ценные вещи с собой. Владелец одного из замков неподалеку от Рейхенбаха сетовал на то, что он лишился стола стоимостью в 4000 довоенных марок, трех ковров — 11500 марок, комода в стиле рококо — 18000 марок и письменного стола из красного дерева — 5000 марок. Никаких сведений о возвращении ему этих вещей не имеется. Еще более ужасающими и существенными в политическом отношении были жестокие преследования гражданского населения, начавшиеся задолго до завоевания Берлина. Их первые вспышки наблюдались после пересечения красноармейцами границ Польши. Еще более явными они сделались в Венгрии, достигнув пика в Германии. Всем, кто сталкивался с советскими солдатами близко, казалось, что их просто одолевает жажда мести. Смерть друзей, жены детей, сожженные деревни, массовые захоронения, оставленные немцами в России — все это ввергало их в настоящее неистовство. Гроссман однажды видел колонну из сотен советских детей, пешком идущих в Россию из немецкого плена. Советские солдаты и офицеры застыли вдоль шоссе, пристально всматриваясь в детские лица. Все эти люди были отцами, чьих сыновей и дочерей насильственно вывезли в Германию. Полковник с потемневшим и мрачным лицом напряженно стоял здесь несколько часов, вглядываясь в толпу. Затем офицер вернулся в машину. Он не нашел своего сына. Красноармейцев выводили из себя и собственные командиры, их бессердечная тактика, постоянное использование угроз и агентов-осведомителей, гигантские потери. Историк Кэтрин Мэридейл, которая беседовала с сотнями ветеранов, подтверждает, что они очень часто высказывали политически мотивированное недовольство. Сознательно или нет, но со временем красноармейцы давали выход гневу, который накапливался десятилетиями государственного гнета и повсеместного насилия. На вновь оккупированных территориях главными жертвами этой ярости становились женщины. Вне зависимости от возраста, любую из них могли изнасиловать, а иногда и убить. Александр Солженицын, позже ставший наиболее известным летописцем ГУЛАГа, в 1945 году вместе с Красной Армией вступил в Восточную Пруссию, запечатлев в стихах пережитые здесь сцены ужаса. чей-то стон стеной ослаблен. Мать не насмерть, на матрасе. Рота взвод ли побывал, дочь девчонка наповал. Сведено к словам простым, не забудем, не простим. Кровь за кровь и зуб за зуб. Девку в бабу, бабу в труп. Подобные акты мести зачастую не имели никакого отношения к политике и отнюдь не всегда направлялись на немцев или коллаборационистов. Гроссман писал, советские девушки, освобожденные из нацистских лагерей, теперь вынуждены много страдать. Вечером одна из них спряталась в нашей корреспондентской комнате. Ночью всех разбудили ужасные крики. Один из журналистов не смог справиться с искушением. В мемуарах Льва Копелева, в те годы политработника Красной Армии, упоминается о судьбе русской девушки, которую сначала принудительно отправили в Германию, а потом ошибочно приняли за немку. Несколько русских девушек, угнанных на работу в Германию, стали официантками в штабной столовой. Одна из них, рассказчик говорил тоскливо подробно, такая красивая, молодая, веселая, волосы чистое золото, и на спину локонами спущены, знаете, как у полек и у немок. Шли какие-то солдаты, пьяные, что ли. Гля, фрициха, сука, и шарах с автомата поперек спины. И часа не прожила, и все плакала. За что? Ведь уже маме написала, что скоро приедет. Иногда жертвами надругательств становились угнанные в Германию работницы польки, которым не посчастливилось, оказались на пути у красноармейцев. В это время сзади неистовый женский вопль. В тот пагаус, куда сгружаемся мы, вбегает девушка, большая, светло-русая коса, растрепана, платье разорвано на груди, кричит пронзительно «Я полька, Иисус Мария, я полька!» За ней гонятся два танкиста, оба в ребристых черных шлемах, один широконосый, скуластый, губастый, злобно пьян. Когда Копелев попытался вмешаться, теоретически насилие над женщинами наказывалось расстрелом на месте, военнослужащие недовольно бурчали. «Вот они, командиры! За немку своего убить хочет!» Сходным образом его укоряли и в тот момент, когда солдат застрелил слабоумную немецкую старуху, заподозрив в ней шпионку. «Ну чего ты, чего ты? Неужели из-за поганой немки на своих бросаться будешь?» Изнасилование и террор ужасали местных коммунистов, которые немедленно поняли, насколько дурно творимые освободителями безобразия скажутся на них. Официальные изнасилования приписывались диверсантам, переодетым в советскую форму. В частном порядке местные коммунисты не раз обращались к властям, настоятельно прося взять ситуацию под контроль. В феврале 1945 года офицер польской службы безопасности в письме одному из высокопоставленных пропагандистов польской армии сетовал: «Отношение советских войск к польскому населению таково, что оно наносит вред польско-советской дружбе и разрушает чувство признательности, испытываемое жителями Познани к освободителям. Изнасилования женщин стали повсеместным явлением, причем иногда они совершаются на глазах родителей или мужей. Еще более частые случаи, когда военнослужащие, обычно молодые офицеры, вынуждают женщин следовать в казармы, например, под предлогом оказания помощи раненым, и набрасываются на них там». Другие коммунисты предпочитали отрицать очевидные факты. Венгер, в молодости состоявший в коммунистической партии, рассказывал, что он ничего не знал об изнасилованиях. «В нашем семейном кругу принято было говорить, что все это нацистская чушь. Мы тогда еще были убеждены, что советские солдаты — это новые люди». Со временем, однако, выяснилось, что новые люди не оправдывают ожиданий. Однажды этому человеку выпало опекать группу молодых русских. По ночам они вылезали через окна и отправлялись куда-нибудь выпить или подцепить шлюх. Нас это очень задевало. Мы, конечно, их не укоряли, но о поведении гостей было хорошо известно. Кого-то из коммунистов, творимые солдатами беззакония, касались лично. Роберт Бялек, один из немногих коммунистов-подпольщиков тогда немецком Бреслау, вернувшись домой после первой торжественной встречи с советским комендантом города, как коммунист, он хотел предложить освободителям свое содействие, обнаружил, что его жену изнасиловали. Для него произошедшее стало колоссальным потрясением. Животные инстинкты двух советских рядовых разбили мой мир вдребезги. Прежде это не смогли сделать ни нацистские пытки, ни жесточайшие преследования. «Я хотел бы, — писал он в отчаянии, — быть, как и многие мои друзья, погребенным под руинами этого города». Довольно часто и вполне справедливо отмечалось, что эта волна сексуального насилия никем не планировалась, ни в Германии, ни где-либо еще, и что нет никаких документов, предписывающих подобного рода действия. В то же время истиной является и то, что, как свидетельствует Солженицын и Копелев, армейское начальство не проявляло особой заинтересованности в предотвращении безобразий, а на изнасилование и немотивированное убийство явно смотрело сквозь пальцы, особенно в начале оккупации. Хотя разбирательство подобных дел было в компетенции командиров на местах, безразличие к ним шло с самого верха. Когда югославский коммунист Милован Жилас пожаловался Сталину на поведение красноармейцев, советский вождь искренне удивился тому, как он, писатель, может не понимать, что солдат, на протяжении тысяч километров видевший только кровь, огонь и смерть, имеет право позабавиться с женщиной или поживиться безделушкой. Подобный подход поощрялся советской пропагандой, которая на завершающем этапе наступления на Берлин стала особенно кровожадной, а также подстегивался желанием унизить немецких мужчин. «Не считайте дни и не считайте километры. Считайте только убитых вами немцев», — писал военный корреспондент в статье, широко читаемой и часто цитируемой после февраля 1945 года. «Убей немца!» — взывает ваша мать. «Убей немца!» — взывает русская земля. Но даже если грабежи, насилие и убийства и не были частью какого-то политического плана, на практике они оказали глубочайшее долгосрочное политическое воздействие на все территории, занятые Красной армией. С одной стороны, массовый террор заставлял людей сомневаться в правомерности советского правления и с подозрением относиться к коммунистической пропаганде и марксистской идеологии. С другой стороны, насилие, в особенности сексуальное насилие, повергало в ужас, причем как женщин, так и мужчин. Красная армия представала жестокой, могущественной и неудержимой силой. Мужчины не могли защитить своих женщин, женщины не могли защитить себя. Никто не мог защитить своих детей или свою собственность. Охвативший людей страх нельзя было обсуждать открыто, а комментарии, которые давали власти по этому поводу, обычно были уклончивыми. В феврале 1945 года в Венгрии Будапештский национальный комитет неожиданно отменил запрет на аборты, не объясняя, почему это было сделано. В январе 1946 года венгерский министр социального обеспечения подписал следующее распоряжение. В результате военных действий, сопровождавшего их хаоса, в стране появилось множество детей, родные которых не желают о них заботиться. В этой связи детским домам предписывается не препятствовать зачислению в разряд сирот всех детей, родившихся в интервале от 9 до 18 месяцев после освобождения. Даже личные рассказы на эту тему зачастую сухие и поверхностные. А что тут, собственно, можно было сказать? Много лет спустя обычно красноречивый пастор из Восточной Германии, который был ребенком во время советского вторжения, запинался, делясь своими воспоминаниями. «Пришли русские, и начались изнасилования. Это было что-то немыслимое, это невозможно забыть. Одни женщины попрятались, но они хватали других. Все это было ужасно, но в то же время оставалось чувство облегчения от того, что мы сумели выжить. Меня мучило это противоречие». Массовые изнасилования в оккупированной Советским Союзом части Европы публично и гласно обсуждались лишь однажды. В ноябре 1948 года власти Восточной Германии организовали общественные дебаты на эту тему в Берлинском доме советской культуры. Встречу готовил журналист Рудольф Хернштадт, в то время редактор берлинской городской газеты «Берлинер Цайтунг», а позже главный редактор главной партийной газеты «Neues Deutschland». Поводом послужила написанная им статья под заголовком «О русских и о нас». Обсуждение привлекло огромное количество людей, но «Neues Deutschland» позже отмечала, что зал оказался слишком мал для серьезного разговора. Дискуссию открыл сам Хернштадт, повторив основные идеи своей статьи, чуть ранее перепечатанной в официальной прессе. Он заявил, что Германия не смогла бы преодолеть нынешние трудности без огромной помощи со стороны Советского Союза и категорически отверг сетование общественности на неподобающее поведение Красной Армии. Он насмехался над рассказами о том, как у Шурина украли велосипед, хотя тот всю жизнь голосовал за коммунистов. Могла ли советская армия догадаться о том, что этот человек коммунист? Почему тогда он не воевал против нацистов плечом к плечу с красноармейцами? И по какой причине, наконец, весь рабочий класс Германии смиренно стоял в сторонке, дожидаясь, пока его спасут? Дискуссия продолжалась 4 часа, и конца ей не было видно. Но по мере того, как за окном темнело, фокус обсуждения постепенно сместился с проблемы украденных велосипедов на другие сюжеты. С места встала женщина, которая заявила: «Многим из нас пришлось пережить нечто такое, что не могло не сказаться на нашем отношении к Красной Армии». Продолжая использовать эвфемизмы, она говорила о страхе и недоверии, с которыми теперь воспринимает любого человека в советской военной форме. Читая стенограмму обсуждения, сразу же ловишь себя на мысли о том, что все присутствовавшие в зале прекрасно понимали. Реальным предметом обсуждения являются не кражи, а изнасилования. Одно за другим предлагались все новые оправдания поведения советских солдат. Немцы должны ставить разум выше эмоций. Немцы ведут классовую борьбу. Немцы начали войну. Немецкая жестокость заставила русских быть жестокими. Выдвигались и контраргументы. Одни женщины умолкали, но другие хотели знать, как русские обращаются с женщинами у себя дома. Дебаты продолжались второй вечер подряд, когда их прервал присутствовавший в зале советский офицер. Он заявил: «Никто не страдал так, как мы. 7 миллионов наших граждан погибли, а 25 миллионов лишились крыши над головой. Что за солдат пришел в Берлин в 1945 году? Это был турист? Его сюда приглашали? Нет. Это был солдат, за плечами которого остались тысячи километров выжженной советской территории. И, возможно, он вновь встретил здесь похищенную немцами невесту, обреченную на рабский труд». Эти реплики прекратили дискуссию. Подобным аргументам трудно что-либо противопоставить. Слова офицера напомнили всем присутствовавшим не только о немецкой ответственности за войну и о вдохновлявшем красноармейцев глубоком желании отомстить, но и о бессмысленности дальнейшего разговора на эту тему. Официальные инстанции хранили молчание, но память о массовых изнасилованиях, о грабежах и убийствах не исчезла ни в Германии, ни в Венгрии, ни в Польше, ни в других странах. Она просто была дополнена страхом и недоверием к человеку в советской форме, о чем говорила в ходе дебатов жительница Берлина. Эта настороженность никуда не делась даже после того, как масштабное насилие прекратилось. Со временем стало ясно, что именно это сочетание эмоций — страха, стыда, гнева, замалчивания — помогло заложить психологическую основу для насаждения нового режима. Насилие было не единственной причиной разочарования. Послевоенные годы Советский Союз всячески поощрял индустриализацию Восточной Европы, но одновременно Сталин настаивал на военных репарациях, которые означали едва ли не полный демонтаж промышленности во всем регионе, причем порой с фатальными последствиями. Подобно массовым изнасилованиям, масштабное разграбление немецкой промышленности тоже кажется своеобразной формой мести. Возможно, в СССР вывозимое имущество вовсе не требовалось, но старые трубы и поломанные станки все равно отгружались в стан победителей наряду с произведениями искусства, частным имуществом из брошенных домов и архивными документами, как древними, так и современными. Причем изначально было ясно, что архивы великого герцогства Лихтенштейн, семейства Ротшильдов, голландских масонов едва ли смогут заинтересовать советских ученых. Случайных людей, схваченных порой прямо на улицах, заставляли паковать оборудование, требовавшее надзора специалистов. Естественно, результаты были плачевными. В отличие от кражи часов или велосипедов, крупные репарации тщательно планировались наперед, начиная еще с 1943 года. Причем советские власти знали, какую негативную реакцию вызовет подобная политика. По мере того, как военная удача склонялась на их сторону, глава Советского института мирового хозяйства и мировой политики Евгений Варга, экономист венгерского происхождения, подготовил документ, оценивавший перспективы массовых репараций и предупреждавший, что подобные акции могут оттолкнуть рабочий класс в Германии и в других странах. Варга полагал, что натуральные выплаты предпочтительнее денежных выплат, которые потребуют привлечения банкиров и внедрения капитализма. Он также считал, что те государства-оси, которые примут коммунизм советского типа, следует вообще освободить от репараций. Варга и советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов отстаивали смешанную форму репарационного возмещения, предполагавшую конфискацию немецкой собственности за пределами Германии и радикальную аграрную реформу в самой стране, а также ликвидацию германских предприятий и распуск их рабочей силы, которую следовало привлечь к принудительному труду в СССР. Их замысел предполагал также снижение германских жизненных стандартов до советского уровня. Позже рецепты Варги в той или иной мере были реализованы в советской зоне оккупации. Союзные державы были осведомлены об этих планах. На Тегеранской конференции Сталин впервые озвучил их, а на Ялтинской конференции советская делегация даже предложила расчленить Германию, сделав Рейнскую область и Баварию самостоятельными государствами, а также разобрать 3/4 немецкого промышленного оборудования и 80% его вывести в СССР. Оценка ущерба, покрываемого таким путем, Сталин говорил о 10 миллиардах долларов, была взята с потолка. После представления этого плана последовала скоротечная дискуссия. Черчилль, в частности, указал на то, что драконовские санкции, наложенные на Германию после Первой мировой войны, отнюдь не способствовали миру в Европе. Но Рузвельт не был склонен спорить. Его министр финансов Генри Моргентау также настаивал на расчленении и деиндустриализации Германии, которую он желал видеть чисто аграрной страной. Вопрос, однако, не был окончательно решен даже на Потсдамской конференции, и хотя он обсуждался вплоть до 1947 года, а СССР представил новую цифру ущерба, нанесенного нацистами советской экономике — 128 миллиардов долларов, делу не удалось придать форму договора. Но, в конце концов, это было и неважно, поскольку никакие союзники не могли влиять на то, что делала Красная Армия в своей оккупационной зоне. К марту 1945 года специальная советская комиссия уже составила список германского имущества, а к лету около 70 тысяч экспертов из СССР прибыли в Германию, чтобы наблюдать за его отгрузкой. Согласно данным Министерства иностранных дел СССР, который обобщил Норман Наймарк, с начала оккупации до августа 1945 года из Восточной Германии было вывезено 1 280 000 тонн материалов и 3 600 000 тонн оборудования. Разумеется, эти цифры могут быть такими же условными, как и сталинские 128 миллиардов долларов, хотя достоверно известно, что из 17 024 средних и крупных предприятий, находившихся в советской зоне, свыше 4500 были демонтированы и вывезены. Еще около полусотни крупных компаний остались в неприкосновенности, но превратились в советские предприятия. В 1945-1947 годах Восточная Германия лишилась от трети до половины своих промышленных мощностей. И хотя прочие союзные державы широко рекрутировали немецких ученых и специалистов, в западных оккупационных зонах Германии не наблюдалось ничего подобного. Из-за советских репараций между экономиками восточной и западной части Германии сразу же возникло различие. Собственно, это было начало реального разделения Германии. Но даже эти цифры не передают всего масштаба происходящего. Фабрики и заводы можно сосчитать. Но вот учесть объемы иностранной валюты, золота или даже продуктов, вывозимых за пределы Восточной Германии, абсолютно невозможно. Немецкие чиновники, работавшие под советским началом, пытались, конечно, вести учет. В архивах Департамента репараций хранятся 65 учетных карт, на каждой из которых от 20 до 30 записей, фиксирующих репарационные изъятия. Здесь есть все, от 68 бочек краски до геодезического оборудования и линз с фабрики «Карл Цейс». Если верить этой картотеке, то в октябре 1945 года Красная Армия конфисковала даже корма для животных у Лейпцигского зоопарка, а через несколько недель были конфискованы сами животные, отправившиеся в Россию. Фирмы, у которых отбирали имущество, зачастую вынуждены были оплачивать его транспортировку в Советский Союз из собственного кармана. Других заставляли продавать товары по заниженным ценам. Владелец ковровой фабрики из Бабельсбурга возмущенно сетовал на то, что его вынудили установить скидки для советских военнослужащих. То же самое происходило и с крестьянами, которым русские либо не доплачивали, либо вообще не платили. Демонтаж фабрики иногда сопровождался депортацией ее рабочих, которых просто сажали в поезда, пообещав заключение нового трудового контракта в Советском Союзе. Владельцы предприятий, включая дирекцию Лейпцигского зоопарка, тщетно требовали у Берлина возмещения понесенных убытков, а слушатели засыпали немецкое радио письмами с одними и теми же вопросами. Как немецкие власти рассчитаются с ними за ценности, переданные русским? И когда люди, работавшие на русских, получат зарплату? Пропадала и частная собственность, чаще всего на том основании, что она принадлежала нацистам, хотя это далеко не всегда было правдой. Русские конфисковывали дома и квартиры, загородные дачи, замки. Позже их примеру следовали немецкие коммунисты, которым требовались партийные офисы, санатории и жилье для новых партийных кадров. Частные автомобили и мебель попали в категорию вещей, обладание которыми не гарантировалось. Сам маршал Жуков, по слухам, обставил личными трофеями несколько московских квартир. Порой немецкие рабочие пытались спасти свои фабрики, жалуясь в партийные комитеты, которые, как они надеялись, положат конец произволу. В 1945 году партийное начальство Саксонии обращалось наверх с протестом по поводу демонтажа единственного здесь завода, производившего промышленное стекло для местных нужд. «Если это произойдет, — говорилось в заявлении, — то под ударом окажется множество предприятий». Сама компания, тщетно взывая к советскому командованию, городским и земельным партийным инстанциям, решилась в конце концов обратиться за помощью к партийным вождям в Берлине. В 1945-1946 годах экономический департамент ЦК партии получал пачки таких писем, но в большинстве случаев он оказывался бессильным. Несмотря на уникальные масштабы немецких выплат, Германия была не единственной страной, подвергавшейся репарациям. Как бывшие нацистские союзники, Венгрия, Румыния и Финляндия также обязаны были возместить Советскому Союзу нанесенный ущерб, передавая ему в огромных количествах нефть, суда, промышленное оборудование, продукты и топливо. Венгерскую контрибуцию приходилось постоянно пересматривать, поскольку галопирующая инфляция не позволяла фиксировать цены. Согласно расчетам, Венгрия обязана была возместить 300 миллионов долларов в ценах 1938 года СССР, 70 миллионов Югославии и 30 миллионов Чехословакии. Иначе говоря, на репарационные поставки приходилось 17% венгерского ВВП в 1945-1946 и 10% в 1946-1947 годах. После этого, вплоть до 1952 года, Венгрия ежегодно передавала победителям 7% своего ВВП. Советская оккупация влекла за собой и иные затраты. Обеспечение красноармейцев питанием и жильем огромным бременем ложилось на венгров, которые уже летом 1945 года сетовали на то, что на подобные цели уходит десятая часть государственного бюджета. Венграм приходилось также содержать 1600 гражданских чиновников союзных держав – русских, американцев, англичан, французов, которые тоже обходились недешево. Среди расходных статей, скрупулезно представляемых англосаксами венгерским хозяевам, были счета за автомобили, лошадей, клубы, виллы, поля для гольфа и теннисные корты. Грандиозный скандал в 1946 году вызвали счета от флористов, о которых написала коммунистическая газета «Западнеп». Члены британской и американской миссий отправляли своим новым венгерским подружкам немыслимое количество букетов. Оплатить за это предлагалось правительству Венгрии. Членов советской миссии подобные скандалы не коснулись, поскольку чиновники из СССР никому счета не выставляли. Они просто рассматривали все вокруг в качестве военной добычи, конфискуя продукты, одежду, церковную утварь и музейные экспонаты, регулярно вскрывали сейфы и опечатанные хранилища, изымая пачки обесценившейся венгерской валюты. Широкую огласку получил случай, когда советское командование, несмотря на протесты венгров, приказало демонтировать англо-американское предприятие по производству электрических лампочек, отправив все оборудование в СССР. В этот период диких репатриаций и демонтажу подверглись еще около 100 фабрик. Более сложным был вопрос, касавшийся немецкой собственности в Венгрии. Согласно Потсдамским договоренностям, она должна была отойти Советскому Союзу. И хотя в первоначальный список включили 20 крупнейших фабрик и шахт, которым позже добавили еще полсотни компаний, Венгрии трудно было отделить немецкую собственность от всей остальной. Под видом немецкой собственности отбирались австрийские и чешские предприятия, а также компании, совладельцами которых просто были немецкие акционеры. Еврейская собственность, прежде изъятая немцами, тоже отходила к русским. По мнению советской стороны, у нее было на это полное моральное право, поскольку все эти предприятия и фирмы были частью германской военной машины и вместе с ней работали на уничтожение Советского Союза. Лишь с 1946 года, когда инфляция вырвалась из-под контроля, а экономическая стабильность страны оказалась под угрозой, репарационные требования, предъявляемые Венгрии, стали смягчаться, а потом и вовсе были отменены. Но не только бывшим странам Оси приходилось платить высокую цену за оккупацию. Хотя в то время об этом знали немногие, Польшу нарушение международных соглашений после войны также заставили выплачивать репарации. В советских военных архивах есть свидетельства о демонтаже и вывозе, наряду с прочими объектами, тракторного завода из Познани, металлургического комбината из Бытгоща, печатной машины из Торуни. Все это оборудование вывозилось из регионов, которые до войны не принадлежали немцам. Аргумент, согласно которому эта собственность подверглась конфискации как немецкая, представляется в высшей степени сомнительным, особенно если учесть тот факт, что большая часть немецкой собственности в Польше, как и в Венгрии, ранее принадлежала полякам или евреям. Благодаря недавнему открытию архивов сегодня нам известно и о том, что Советский Союз тщательно планировал демонтаж и вывоз германской собственности из Верхней Силезии, которая была частью довоенной Польши. Нижняя Силезия, лежащая севернее, входила в состав Германского Рейха. В феврале 1945 года Сталин поручил специальной комиссии составить опись собственности, приобретенной в ходе войны, имея в виду ее последующий вывоз. К марту этот орган уже отдал распоряжение о демонтаже отправки на восток сталелитейного завода и фабрики по производству труб из города Гливице, входившего в состав довоенной Польши. Таким образом, единственное сталелитейное предприятие Украины получило 32 состава, 1591 вагон с оборудованием. В последующие месяцы красноармейцы готовили к отправке предприятия, находившиеся в максимальном удалении от немецкой границы, например, в Жешуве, в юго-восточной части Польши. В частности, разбирались электростанции, причем польские власти почти никогда не уведомлялись об этом заранее. Генри Кражанский, работавший тогда заместителем министра промышленности, позже вспоминал, что русские забрали для вывоза оборудования польские железнодорожные пути и составы. Они затеяли своего рода игру по перекрашиванию вагонов и нанесению на них новой маркировки, рассказывал он. Позже это обернулось серьезным конфликтом между польскими и русскими путейцами. Как-то раз Рожанский поехал в Катовице, где местные рассказали ему, что красноармейцы разбирают здешний завод по производству цинковых белил. Заместитель министра без предупреждения отправился на место и обнаружил, что машины и агрегаты уже валяются в снегу. Он заявил протест оккупационным властям. В конце концов, это было польское предприятие, до войны располагавшееся на польской территории. Им никогда не владели немцы, оно никогда не включалось ни в один репарационный договор. Но советское командование проигнорировало его обращение. Польша, возможно, и была союзником, но в глазах советских военачальников она воспринималась как враг. Вступление Красной Армии в Европу, происходившее в 1944-1945 годах, практически не планировалось, а все, что оно за собой привлекло — произвол, хищение, репарации, изнасилование — отнюдь не было частью какого-то тщательно продуманного плана. Присутствие СССР в регионе стало результатом гитлеровского вторжения в Россию, побед красноармейцев под Сталинградом и Курском и нежелание союзников продвигаться на восток, когда для этого были условия. Но из сказанного вовсе не следует, что советские вожди никогда прежде не рассматривали возможность военного вторжения в регион или что подобная перспектива оставляла их равнодушными. Напротив, советские лидеры неоднократно пытались ниспровергнуть политические устои Восточной Европы. Если советские солдаты действительно испытывали потрясение, сталкиваясь с относительным европейским изобилием, то основатели советского государства вряд ли были бы удивлены, поскольку прекрасно знали эти края. Ленин провел несколько месяцев в Кракове и польской провинции. Троцкий много лет жил в Вене. Оба пристально следили за германской политикой, считая ее, как и политику Восточной Европы, исключительно важной. Чтобы понять причины этого, необходимо обратиться к философии, а также к истории, поскольку большевики читали работы Ленина и Маркса не так, как их читают сегодня, когда они вошли в университетские курсы наряду с другими историческими теориями. Для них эти тексты представляли несомненный научный факт. В сочинениях Ленина и Троцкого содержалась вполне ясная и столь же научная теория международных отношений, согласно которой русская революция была лишь первой в череде будущих коммунистических революций. За ней вскоре должны последовать революции в Восточной Европе, Германии, Западной Европе и потом по всему миру. Как только планета окажется под властью коммунистических режимов, коммунистическая утопия будет реализована. Не сомневаясь в этом светлом будущем, Ленин рассуждал о грядущих потрясениях с уверенностью и даже какой-то безрассудной безмятежностью. «Зиновьев, Бухарин, а также и я думаем, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии», писал он Сталину летом 1920 года. «Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть также Чехию и Румынию. Надо обдумать внимательно». А годом ранее он говорил о всемирном крушении буржуазной демократии, буржуазного парламентаризма, как о чем-то предрешенном. Большевики вовсе не собирались в ожидании будущих революций сидеть сложа руки. Ощущая себя революционным авангардом, они надеялись приблизить потрясение с помощью пропаганды, политических уловок и даже войны. Весной 1919 года они учредили коммунистический интернационал, широко известный как Коминтерн, орган, открыто стремившийся к неспровержению капиталистических режимов согласно ленинскому замыслу, изложенному в работе «Что делать?», яростном обличении социал-демократии и левого плюрализма, опубликованном в 1902 году. На деле, как отмечал Ричард Пайпс, Коминтерн объявил войну всем существующим правительствам. В обстановке хаоса, царившего в Европе после Первой мировой войны, возможность краха всех существующих правительств отнюдь не казалась невероятной. В послевоенные годы многие полагали, что в первую очередь пророчества Маркса сбудутся на его родине. Версальский договор и предусмотренные им драконовские санкции, сразу же после их принятия, вызвали бурное возмущение в Германии. Немецкие товарищи, представлявшие тогда наиболее крупную передовую компартию мира, немедленно попытались использовать ситуацию к собственной выгоде. В 1919 году коммунисты неоднократно стремились поднять восстание в Берлине. Примерно в то же время два ветерана русской революции возглавили восстание в Мюнхене, в ходе которого ненадолго была провозглашена Баварская Советская Республика. Ленин с энтузиазмом приветствовал эти события. В Баварский рабочий совет были направлены советские представители, прибывшие в Мюнхен как раз накануне падения новой власти. Немецкие восстания отнюдь не были чем-то случайным. Завершение Первой мировой войны сопровождалось краткосрочным утверждением советской власти и в Венгрии, еще одной стране, жестоко уязвленной послевоенным урегулированием и лишенной победителями двух третей своей территории. Подобно немецким потрясениям, короткая марксистская революция в Венгрии тоже поддерживалась из советской России. Ее лидер Бела Кун принимал активное участие в российских революционных событиях. Он основал первую иностранную группу в рядах большевистской партии и даже был вхож в дом Ленина. В 1919 году Москва отправила Куна в Будапешт. Возглавляемое им короткое, но кровавое восстание имитировало большевистскую революцию во многих отношениях. Среди всего прочего, 133 дня Венгерской Советской Республики запомнились колоритными молодчиками в кожанках, называвшими себя ленинцами, преобразованием полиции в Красную Гвардию и национализацией школ и промышленных предприятий. Но политический руководитель из Куна получился такой же негодный, как и конспиратор. Однажды он забыл в венском такси портфель с секретными партийными документами. Конец Венгерской Советской Республики оказался бесславным. С ней расправились сначала румынские интервенты, а потом авторитарный режим адмирала Миклоша Хорти. Московские большевики считали все эти неудачи временными. Разумеется, заявляли они, ввиду угрозы со стороны набирающего силу рабочего класса, реакционные круги тоже мобилизуются. Конечно, империалисты и капиталисты будут отчаянно сражаться, пытаясь спасти себя. Согласно удивительно гибкой марксистско-ленинской теории, нарастающее сопротивление контрреволюции лишь отражало силу революционного натиска. Но чем острее противостояние, тем больше шансов на то, что капитализм когда-нибудь рухнет. Иного не дано, ибо так говорил Маркс. Первый глава комментария Зиновьев был настолько уверен в приходе победоносной революционной волны, что в 1919 году позволил себе заявить: «Через год мы даже не вспомним, что Европе пришлось сражаться за коммунизм, потому что через год вся Европа будет коммунистической». Эту уверенность разделял и Ленин. В январе 1920 года, когда гражданская война в России подходила к концу, он одобрил план нападения на буржуазно-помещичью Польшу. И хотя в основе конфликта лежали политические и исторические причины, новая российско-польская граница отторгла в пользу польского государства земли, которые ранее Польше не принадлежали, а польские войска пытались приумножить эти приобретения за счет Украины. Главным мотивом войны стала идеология. Ленин был убежден, что будущая война спровоцирует коммунистическую революцию в самой Польше, а потом в Германии, Италии и других странах. По его указанию был учрежден Польский революционный комитет, которому предстояло управлять Советской Польшей. Делегаты Второго конгресса Коминтерна, проходившего в Москве летом 1920 года, овациями встречали ежедневные сводки о победах Красной Армии, отмечая ее продвижение на карте, висевшей на стене рядом с бывшим троном Романовых. А в Лондоне молодой министр Уинстон Черчилль мрачно предсказывал, что польская нация станет коммунистическим придатком Советской России. К немалому удивлению многих, эта война закончилась поражением большевиков. Поворотным пунктом стала августовская битва за Варшаву, которую в Польше до сих пор называют «чудом на Висле». Поляки не только отразили наступление Красной Армии, но и взяли в плен около 95 тысяч красноармейцев. Остальные части противника в беспорядке и панике бежали на восток. Свою небольшую роль в этом провале сыграл и молодой Сталин. Как политический комиссар Юго-Западного фронта он не смог обеспечить эффективное взаимодействие частей во время польского контрнаступления. На протяжении всей последующей жизни вождь сохранял чувство оскорбления со стороны польских панов, сумевших нанести Красной Армии столь сокрушительный удар. Только после этого унизительного поражения большевики сделали вывод о том, что время революции еще не пришло. Польские рабочие крестьяне, горько сетовал Ленин, не смогли подняться против своих эксплуататоров и вместо этого нападали на храбрых красноармейцев из засад, забивали их до смерти, морили голодом. Сталину, как преемнику Ленина, предстояло объяснить это поражение, заново интерпретировав марксистскую теорию. В 1924 году он с большой помпой объявил, что теперь социализм может быть построен в одной отдельно взятой стране. Как бы банально это ни звучало сегодня, в то время такой шаг стал фундаментальным сдвигом в революционной доктрине, с которого начался разрыв Сталина с его главным партийным соперником – интернационалистом Троцким. Кроме того, он ознаменовал начало серьезных перемен во взаимоотношениях Советского Союза с внешним миром. После сталинского заявления западные страны начали расширять свои контакты с Москвой. В 1924 году Великобритания объявила о дипломатическом признании СССР. Через 9 лет официальные отношения с Советским Союзом установил и новый президент США Франклин Рузвельт. Среди прочих, в необходимости такого решения его убеждал и Уолтер Дарнти, работавший в Москве американский журналист, отличавшийся тем, что годом ранее ухитрился не заметить массовый голод на Украине. Слово «большевик», писал он тогда в «Нью-Йорк Таймс», перестало очаровывать или вселять ужас. Советский Союз стал нормальной страной. Более того, он, по-видимому, не собирается менять очертания своих границ. Но, как выяснилось позднее, о мировой революции не забыли. Она просто была отложена. К 1944 году СССР был готов вернуться к этому проекту.